Глава 17. Всевышний воплощается сыном Адити. Блаженный Шука сказал: «Выслушав наставление супруга, целомудренная Адити с великим усердием отдалась исполнению священного обета Пая. Сосредоточив рассудок единственно на высшем существе, она оградила мысли и чувства от суетных вещей. Точно умелой возница, взор лошадей от ненужных предметов. Погрузив самость в единосущего, Васудеву, она 13 дней и ночей действовала согласно уставу благого обета. По окончании таинства предвечный Господь, облаченный в золотые одежды с морской раковиною, огненным колесом, булавою и лотосом в четырех руках, самолично предстал пред Адити, кроткою рабою своею. Изумленная, мать богов вскочила с места и, не помня себя от счастья, упала навзничь к стопам Вседержителя. Она хотела было произнести молитву, что многократно повторяла прежде, но не могла вспомнить слов. Губы ее дрожали, глаза наполнились слезами, волосы на теле встали дыбом, сердце трепетало. Глазами она словно пыталась испить этот образ неотразимого повелителя, богини удачи, царя царствующих, правообладателя всех жертв. Затем, о славный отпрыск Куру, благословенная жена тихим, прерывающимся голосом молвила. Почтенная Адити сказала: «Ты, кому достаются все жертвы и плоды усилий, непорочный, чье имя одно есть сама благодать, ты, извечный владыка, убежище безупречных, ты, всесильный покровитель страждущих, богатство нищих, свет очей, счастье обездоленных, надежда лишенных надежды. Будь милостив к нуждающимся чадам своим, даруй нам былое наше благоденствие. Господи, произвольный Создатель, Хранитель и Разрушитель, властью Своею Ты пронизываешь все сущее. Управляя миром вещей, Ты не касаешься их, творя вокруг удивительной красоты наваждения, Ты не очаровываешься ими, ибо Ты — суть их и значение». К стопам Твоим, как единственно достойного внимания, склоняюсь я в великом почтении. О повелитель неведомых сил! Своих угодников Ты легко награждаешь всякими благами, вечной жизнью, удовольствиями, остротою чувств, молодостью тела, богатством, знаниями, мудростью, уважением, тайными силами и явной властью. Так не откажи и нам в малой просьбе, усмири врагов наших, ненавистных нам демонов». Блаженный Шука сказал: «О благородный Бхарата, в ответ на мольбу Адити лотосоокий властитель сердец молвил. Благой Господь отвечал: «О прародительница божественного племени, мне известно твое заветное желание. Я знаю, как печешься ты о благе сынов своих, как горячо ненавидишь недругов, что лишили твоих чад богатства и крова. Да будет так. Я помогу тебе. Я испокон векам благоволю вашему семейству, ибо в минуты радости и печали вы взываете ко мне. Но знай, в этот раз не силою оружия сыны твои вернут себе былое могущество, но моею хитростью. Пусть будет так, как ты хочешь». Пусть жены демонов прольют горькие слезы над бездыханными телами своих любезных супругов. Пусть чада твои под водительством небесного царя возликуют над поверженным врагом. Пусть сыновья твои воссияют в былой славе и до дна испьют чашу райских удовольствий в небесных пределах. Сыны сестрицы твоей, дети, ныне неуязвимы для оружия, ибо их оберегает тайное благословение брахманов-святителей, которых я со дня сотворения наделил властью над миром и не отниму ее вовеки, дабы сохранить благой порядок вещей. Потому восставший против святителя Брахмана неизменно обрекает себя на несчастье. Но и угоднику своему, добросовестному блюстителю обетов, независимо от рода и племени, я помогаю в делах мирских и надмирных. Молитва, обращенная ко мне, или подвиг, свершенный ради меня, не бывают напрасны. Кто обратил к себе мой взор, получает все, о чем просят уста его и жаждет сердце. Преданностью своею и усердием в обете ты стяжала мою особую любезность. Потому хоть и равны в глазах моих все чада мои тебе и отпрыском святого Маричи, я окажу особую милость. Я не зайду во чрево твое. Явлюсь в бренный мир твоим и Кашьяпы сыном, дабы вступиться за своих старших братьев. Отныне пусть думы твои будут непрестанно обращены ко мне. С сего дня с особым усердием будь ласкова к супругу своему, святому подвижнику Кашьяпе, ибо я уже пребываю в его семени. Но никому не открывай сей тайны, даже если тебя будет спрашивать близкий родич или брахман-праведник. Любой замысел тем более успешен, чем меньше о нем ведают другие. Блаженный Шука сказал. С этими словами Господь Вседержитель исчез от очей Адити, и она, озаренная высшим благословением, сияя от счастья, направилась к своему супругу. В этот миг Кашьяпа, погруженный в безмятежное созерцание, почувствовал в себе присутствие Всевышнего. Вся сила святого отшельника, накопленная им в долгих и суровых воздержаниях, изверглась в благословенное лоно Адити, точно огонь, таившийся в дереве, вспыхивает от ветра, что трет друг от друга стволы лесные. Осознав, что Всемогущий не зашел в лоно Адити, дабы явиться миру в облике ее сына, творец Брахма, что восседает на золотом лотосе, изрек такую молитву. Брахма сказал: «Слава тебе, Господи Вседержитель, чьи дела чудесны! Слава тебе, свет просветленных, владыка трехсвойственной природы! Пути твои непостижимы, сущий всюду, ты еще проникаешь в лоно женщины, как некогда в лоно Пришни. Ты, на чьем пупе покоится мироздание, рождаешься от пуповины смертной. Господи, источник, опора и конечное прибежище трех миров, обладатель неисчислимых сил, как воды реки уносят опавшие листья, ты в облике времени уносишь в небытие образы мира, и никому не избежать забвения в том бурном потоке. Господи, родитель движимых и неподвижных существ, отец отцов, как судно, последнее прибежище утопающих, ты — прибежище обездоленных, которым нет в суетном мире ни пристанища, ни покоя.